20. Конечно, в отличие от Эдит, с точки зрения привычного круга, Толкин постоянно чувствовал себя в Борнмуте в изоляции. Больше, чем на Стэнфилд-Роуд. «Я себя чувствую хорошо», — писал он Кристоферу через год после переезда в Борнмут. «И все-таки, я совсем не вижусь с людьми своего круга. Мне не хватает Нормана Дэвиса, и в первую очередь не хватает тебя». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 392. Конец примечания. Для Толкина переезд был сознательной жертвой. Он хотел сделать счастливыми хотя бы последние годы Эдит, и, в общем, исключая неизбежные в ее и в его возрасте болезни, ему это удалось.